«Не стоило торопиться», — заявил Лоран. Он читал, заглядывая Даниэлю через плечо. «Что они хотят купить?» «Не знаю. Скорее всего, какие-нибудь дамские штучки». Кристина открыла глаза, несколько мгновений помолчала, как будто не зная, на что решиться. Потом все-таки заплакала. «Подержи ее, пока я принесу бутылочку», — сказал Даниэль. Он передал дочь Лорану и кинулся на кухню. Лоран побежал следом, тряся девочку на руке, отчего та плакала все громче. «Ее укачает», — заметил Даниэль. «Ладно, все готово. Передай ее мне». Он уселся на стул посреди кухни, не слишком умело пристроил дочь на сгибе руки, так что девочка почти стояла, и дал ей бутылочку. Кристина была невесомой и теплой. Она пила, мерно посапывая, а Лоран, стоя перед ними, внимательно наблюдал. Теперь, уверенный в своем будущем отцовстве, он разглядывал племянницу по-новому. Когда Даниэль уложил Кристину в колыбель, она отказалась засыпать, играя своей погремушкой. Лоран закурил и сказал: «С родителями будет непросто. Может, мне стоит подождать до окончания экзаменов? Так мне будет спокойнее». «Ну да», — ответил Даниэль, — «возможно, ты прав. Ну а родители Беатрис?» «А что родители Беатрис? Она совершеннолетняя, сама зарабатывает на жизнь. Им остается лишь благословить ее. Впрочем, они редко видятся. Родители Беатрис на пенсии, они живут где-то на севере». Они помолчали. Лоран рассеянно выбрал один из дисков, валявшихся на полу, поставил его на проигрыватель, нажал на кнопку. Музыка грянула, как стихийное бедствие, потом плавно перетекла в мурлыканье по-английски. Лоран прищелкивал пальцами в такт. Кристина не плакала, она привыкла к музыке. «Я все-таки должен закончить реферат», — сказал Даниэль. «Ты не будешь сегодня работать?» Погремушка упала на ковер. Лоран поднял ее, отдал Кристине, но девочка больше не хотела играть. «Сделай потише», — попросил Даниэль. Лоран послушался, буркнул: «Ладно, пойду, делать нечего», и вышел, зевая во весь рот. Музыка тихо играла. Даниэль сел за стол и занялся рефератом. «Человеческая боль случайно, Аня субстанциально. Она является биологическим недоразумением». Ему нравилась эта формулировка, но продолжение он придумать не мог. Против своей воли он скатывался к тексту лекции Колере Дюбруссара. Профессор сформулировал все как нельзя лучше. Дожидаясь вдохновения, Даниэль скользил рассеянным взглядом по комнате. Какой беспорядок! Распашонки, книги, флакончики Дани, куколки Дани, журналы мод Дани. Пластинка доиграла и остановилась. В наступившей тишине стало слышно щебетание Кристины. Она так и не уснула. Даниэль подкрался к колыбели. Дочка улыбнулась ему нежной, беззубой улыбкой. Он сделал ей козу и вернулся за стол. Вслед ему раздался разгневанный крик, но Даниэль выдержал характер, прикрикнул на Кристину, и она затихла. Покладистый характер дочери льстил Даниэлю. Ему казалось, что он один умеет заставить ее слушаться. А в будущем ему, без сомнения, удастся сформировать характер дочери по собственному разумению. К несчастью, Дани слабый человек, а теща просто тает в присутствии внучки. Нянчить детей — ее страсть. Она чувствует просто физическую потребность теребить, нюхать, зацеловывать это упругое тельце. Ребенок это чувствует и капризничает изо всех сил. Кристина невероятно умная девочка. Какой будет ее жизнь в этом доме, если Лоран женится? Две молодые пары, разделенные тонкой перегородкой стены, ревность матерей, рев детишек, перекрикивающих друг друга, путаница с пеленками, споры из-за игрушек, трудная жизнь в конце каждого месяца, печальные глаза Шарля Совло. Даниэль сделал над собой усилие, чтобы стряхнуть наваждение, и снова с головой погрузился в реферат.